были нарисованы пышные золотые цветы. Цветы Боба навалял собственноручно, а самым трудным оказалось заказать металлические прилавки. «Ничего нет, понимаешь, Машка, все делается в первый раз», — лежа рядом с Наташей, жаловался он ночью Маше. «А где мне взять металл для прилавков?» Он почти не спал. Ему и было положено долго не спать, волноваться, обдумывать сегодняшние и завтрашние проблемы. Вроде все перебрал. Тут бы и заснуть, но нет. Едва провалившись в полузабытие, с громким, пугающим схлипом выпрыгивало еще что-то, как резкий удар под дых. Черт, забыл, не доделал, и вообще надо было по-другому. И еще каждую ночь повторялось мучительное. А что, если не получится? Самое страшное, ничего не выйдет, и значит, все зря. Ему не нужно было определять словами, что зря. Как не было нужды определять словами все, что связано с Машей. Ведь он расстался с Машей не зря. И со всем остальным не зря, а чтобы стать. Открыть ДК в декабре, к самому горячему торговому сезону, Боба с тренером не успели. И это было не просто не успели, это был провал, временный провал, пока что плотно укутанный в надежду. Вот-вот все пойдет. К весне удалось получить металлические стойки, и они, наконец, открылись. Открыться-то открылись, а вот торговцы к ним не пошли. И несколько жалких прилавков при полном отсутствии народа только отпугивали публику. Вот это уже казалось провал окончательный. Нечем было платить даже за аренду, и Боба все чаще в ночных мыслях спрашивал у Маши, не бросить ли все к чертовой матери, взять и признаться ей, что ничего не вышло. И не всем же дано. «Машка, я ни на что не гожусь. Правильно ты меня не захотела. Я просто паршивый неудачник», — повторял он, наливаясь злостью на себя и почему-то на Машу. Неужели он и вправду неудачник? Это походило на бестолковое из последних сил барахтанье утопающего. Или на танец. Сначала шаг вперед, потом два назад, а теперь в сторону и с подскоком. Боба пустил свой книжный мир торговцев тряпками. Рядом с книжными развалами приютились турецкие корабейники с клеенчатыми баулами. Вместо книг блестящие люрексом кофточки, простодушные белые трусы, скользкие носки. Книжные торговцы не шли, корабейники грозили задавить книжный мир. А за одним из немногочисленных книжных прилавков теперь стояла Наташа, за другим сам Боба. Родители пришли, увидели сына за книжным лотком, рядом корабейники с трусами-носками, только что не прокляли. Сказали, что голодать благороднее, что они никак не ожидали такого. Родителей можно понять, робко пробормотал ему ночью образ Маши. Нас же так не воспитывали, чтобы мы за прилавком стояли. Боба отмахнулся. А какого они ожидали? А купец Елисеев, он, между прочим, начал с того, что сам стоял за прилавком. Брось ты, Машка, эти интеллигентские штучки. Ладно, брошу, пообещала Маша. Боба пустил еще несколько корабейников и наскреб на арендную плату. Немедленно возмутились городские власти, потребовали убрать торговлю из очага культуры. Боба нанес им слабый ответный удар, переименовав свое погибающее детище в общество книголюбов. «У нас не рынок, не спекуляция. Книголюбы мы», — убеждал он власти. Властям было безразлично, торговец Боба или книголюб,